299. Низшие сферы до того засорены, что без преувеличения происходит окисление метеорной пыли. Ведь химические воздействия психической энергии прежде всего отражаются на металлах. Это простое наблюдение можно видеть на металлических частях, носимых людьми разной психической природы. Конечно, очень губительно засорение ближайших сфер около планеты. Низшие тонкие тела, как мошенники на базаре, толкутся, затрудняя успешное образование спирали строительства. Нужно иметь особые устремления, чтобы проникнуть за пределы этих ужасных накоплений. Ведь не будем думать, что всякое мышление без последствий, и самая обширная чаша переполнится. Тем более, что тяготение при вращении удерживает многие маловесные частицы. Так, когда говорим о необходимости очищать психическую энергию утончением мышления, мы имеем в виду очищение низших сфер. Говоря языком церкви, нужно победить полчища адовы.